Когда Мерседес Ламберта выехал со двора особняка на Затонской улице, здесь располагался офис Потапова, у центрального входа остановился небольшой автобус ПАС. Все окна его, кроме лобового стекла, были закрыты занавесками. Тут же, рядом с автобусом, припарковался зеленый «Жигуленок» пятой модели, из которого вылезли трое в штатском. Тотчас из автобуса стали выпрыгивать вооруженные люди, одетые в камуфляжную форму. На головах у них были надеты черные вязаные шапочки. У каждого на спине нашито желтыми буквами на черном фоне одно слово – полиция. Полицейские стали спускать на лица шапочки с отверстиями для глаз. Парень в кожаной куртке, худощавый, среднего роста, с плохо выбритым лицом, держа под мышкой коричневую папку, подошел к одному из автоматчиков и спросил: «Ну что, готовы?» «Мы всегда готовы», — ответил мужчина в камуфляже, который, видимо, был старшим. «Ну, тогда пошли. Первым делом перекрываешь выходы. Потом ставишь людей на этажах и прекращаешь всякое движение по кабинетам. Затем...» «Ладно, не гони пургу», — прервал автоматчик. «Мы не детский сад, не впервой этим занимаемся. Пошли». «Ну, пошли», — передернув плечами, произнес парень и направился к входу в здание ассоциации «Корвет». Подошедший охранник, заметив вооруженных людей, он мигом вскочил со стула, схватился за помповый пистолет, висевший у него на поясе. «Тихо!» – спокойно проговорил полицейский, равнодушно следя за действиями охранника. Он вынул книжечку и, раскрыв ее, представился. «Налоговая полиция. Спрячь оружие и сиди спокойно». Охранник с недоумением прочел в книжечке фамилию и звание ее владельца. «Майор Баранов Виталий Афанасьевич». «Я должен сообщить руководству», – ответил охранник, спрятав пистолет и устремившись к трубке телефонного аппарата, висевшего на стене. «Мы ему сами сообщим», – сказал майор Баранов и дал команду своим вооруженным полицейским действовать. Двое из них, не церемонясь, сшибли охранника с ног и, повалив его на кафельный пол в вестибюле, защелкнули наручники на запястьях. Остальные устремились к лестнице, рассредоточившись по этажам. Через 5 минут почти все охранники, несшие службу в офисе ассоциации, были нейтрализованы. К ним применили тот же метод, что и к легионерам, стоявшим на посту у центрального входа. Сначала один из полицейских в штатском показывал удостоверение, затем автоматчики валили охранника на пол, защелкивая наручники. Некоторым, вздумавшим сопротивляться, сильно досталось. Им разбили лицо и уже лежащим били ногами по ребрам. Не церемонились полицейские и с обычными служащими. Автоматчики врывались в комнаты и требовали оставаться всем на своих местах. Некоторых мужчин, которые выразили недовольство появлением непрошенных гостей, подгоняя тумаками, развернули лицом к стене, заставив раздвинуть ноги шире плеч, а руки заложить за голову. Так, беспрепятственно, полицейские достигли 3-го этажа, где был кабинет Потапова. Баранов открыл дверь и в сопровождении 2 автоматчиков вошел в приемную. Секретарша Вера, сообразив, в чем дело, тут же нажала кнопку селектора, собираясь сообщить Потапову о гостях, которых при всем желании нельзя отнести к долгожданным. Однако Баранов тут же подошел к ней и вырвал у нее из рук трубку. «Не надо никому звонить, барышня. Мы сами в состоянии сообщить о себе, кому надо». «Как вы смеете? Кто вам дал право так себя вести?» – закричала на полицейского Вера. Плохо выбритое лицо Баранова расплылось в насмешливой улыбке, после чего он представился. «Мы, девушка, из налоговой полиции». В этот момент дверь кабинета Потапова открылась, и на пороге появился он сам и стал разглядывать гостей, двое из которых были в пятнистой форме, с масками на лицах, с эмблемой службы физической защиты на груди. Потапов воззрился на 3-го в штатском. «Налоговая полиция». «Это я уже понял», – пробормотал Потапов. Майор Баранов предъявил документы. «Здравия желаю, майор», — проговорил Потапов, нахмурясь. «Вы Потапов?» — спросил полицейский. «Собственной персоной. Давайте пройдем к вам в кабинет». «Все непременно», — ответил Потапов. «Только одну минуточку подождите в приемной, пожалуйста. Я закончу телефонный разговор». «Никаких телефонных разга...» Баранов, ринувшись в кабинет, не успел договорить. Поскольку габаритами Потапов был вполне типичный амбал из отдела физической защиты, 1,90 м и 95 кг, то преимущество было явно на его стороне. Мощным толчком он отшвырнул полицейского вглубь приемной. Пролетев через все ее пространство, полицейский приземлился на большой кожаный диван. С изумлением следивший за полетом своего начальника автоматчики опомнились и бросились на Потапова. Но тот захлопнул перед ними металлическую дверь и защелкнул замок. Не теряя времени, Потапов кинулся к телефону. «Лиза, это снова Потапов. Будьте любезны вашего шефа». Еще несколько секунд он нервно ожидал, прислушиваясь к тому, как в дверь его кабинета ломилась налоговая полиция. Наконец трубку взял сам Силантьев. «Леонид, это Сергей, и на сей раз это срочно». «Что случилось?» – удивился Силантьев. «У тебя такой голос, как будто у тебя пожар там». «Хуже», – проговорил Потапов. «Ко мне налоговая полиция явилась». «Как полиция?» – продолжал недоумевать вице-губернатор. «У тебя что, разгорелся конфликт с налоговиками?» «Не пари херню», – вскипел Потапов. «Инспекция меня проверяла уже 10 раз. Последняя комиссия закончила работу совсем недавно. Ничего существенного не нашли. Так, мелкие штрафы и небольшие разногласия». «Тогда какого хрена они там делают?» – возмутился Силантьев. «А я знаю», – досадовал Потапов. «Но наезд серьезный, со всеми прибамбасами, с автоматчиками из отдела физзащиты, которые особо ни с кем не церемонятся. Кстати, двое из них ломятся в дверь моего кабинета и вот-вот вышибут». «Так», – протянул Силантьев. «Понял. Ты продержись там хотя бы с полчасика. Я тут попытаюсь позвонить кому следует и выясню, что это за наезд такой». «Да заказуха это типичная», – заявил Потапов. «Тут все ясно. Чем скорее ее прекратят, тем лучше будет, пока они тут у меня дел не наворочили». «Ладно, понял», – ответил Силантьев и повесил трубку. Удары в дверь становились все сильнее и сильнее. «Вот козлы», – выругался Потапов. «Весь косяк снесут. Черта с два их заставишь потом восстановить». Он тяжело вздохнул и подошел к двери. Выждав момент, повернул ключ и отскочил в сторону. Дверь с треском распахнулась, и в комнату ввалились трое камуфляжников, которые ошарашенно стали озираться. «Привет, ребята!» – обратился к ним стоящий сзади Потапов. «Вы, наверное, ко мне?» «Прошу, присаживайтесь. Что будете пить?» «Я тебя сейчас!» – сверкнул глазами Верзила сквозь прорези в маске. «Тихо, тихо!» – успокоил Потапов. «Без рук. Вы, конечно, рэкет, но все же государственный рэкет». «Оставьте его!» – подал голос Баранов. Камуфляжники остановились. «Что же это вы, Сергей Владимирович, так безобразно себя ведете? В драку полезли, за дверью спрятались». Баранов ухватился рукой за оторванный рукав кожаной куртки и добавил, глядя на нее. «Куртку вот мне порвал, сука! Не кипишись, начальник, за свой базар отвечать будешь», — резко оборвал его Потапов. «И в ближайшее время. Я здесь уже позвонил кому надо. Что ж касается куртки, я тебе куплю новую». Он бросил насмешливый взгляд на Баранова и добавил уже вежливым тоном. «Или лучше плащ. В нем, при вашей небритой физиономии, вы будете смотреться весьма стильно». «Шутник», – недобрым тоном произнес Баранов. Он прошел по кабинету и, усевшись за большой стол для совещаний, указал Потапову на кресло, стоящее напротив него. «Присаживайтесь, Сергей Владимирович». «Спасибо за заботу», — ответил Потапов. «А то с вашим приходом я в своем кабинете стал чувствовать себя неуютно». Он уселся напротив полицейского. «Ну, может, все-таки объясните, зачем пожаловали?» Ряд предприятий ассоциации «Корвет» подозревается в сокрытии доходов и неуплате налогов в особо крупном размере. Вот постановление. Баранов раскрыл папку, которую положил перед собой, и вынул оттуда листок бумаги. На изъятие у вас юридических документов и документов бухгалтерской отчетности с целью проведения тотальной проверки. «Звучит внушительно», – произнес Потапов. «Но не кажется ли вам, что вы перескочили несколько инстанций?» «Не понял», – переспросил Баранов. «Обычно проверкой налоговых выплат занимается налоговая инспекция», – произнес Потапов. «Если у них возникают какие-либо проблемы с проверяющими, тогда вызываются налоговые полицейские, то есть вы. Если и у вас возникли какие-либо трудности с получением необходимых документов, тогда уже вызываются амбалы из службы физической защиты». Потапов кивнул на стоящих сзади него парней в камуфляже. «В связи с этим ваши действия кажутся мне неадекватными. Никаких особых разногласий с налоговыми инспекторами у нас не возникало. Может, вы как-то прокомментируете ваш неожиданный и, прямо скажем, вульгарный визит?» Баранов усмехнулся. «Мне не надо ничего объяснять». Он положил перед Потаповым на стол еще один листок бумаги. «Вот список предприятий и договоров, которые нас интересуют. Ориентируясь на него, мы и будем изымать документы для проверки. Отдайте приказ вашим людям, чтобы не чинили препятствий в изъятии документов. Так будет лучше для нас обоих». «У вас, видимо, не совсем верные сведения. Здесь, в этом особняке, расположен центральный офис ассоциации «Корвет». Здесь же, на втором этаже, расположена общественная организация «Фонд поддержки предпринимательства». Офисы же фирм и компаний, которые вас, судя по спискам договоров, интересуют, расположены по другим адресам». «Ничего страшного», – расплылся в улыбке Баранов. «Там мы тоже побываем. Можете не сомневаться. Не все сразу. Наши силы ограничены». В комнату вошли еще несколько человек, одетые как в штатскую, так и в пятнистую форму. Баранов повернулся. «Приступайте к изъятию документов», – выдал им команду Баранов. «Все должно быть по форме. Опись, акты изъятия, ну, сами знаете». Неожиданно взгляд Баранова скользнул по лежащей на столе папке с надписью «Боровиковский карьер». Он быстро протянул руку и, подвинув к себе, раскрыл ее. Секунду-другую смотрел на пустую папку, потом перевел взгляд на Потапова и спросил: «Где?» «Что где?» – переспросил, недоумевая, Потапов. «Где документы из этой папки? Документы Боровиковского карьера». «А зачем они вам?» – удивился Потапов. Он посмотрел список, положенный перед ним Барановым, и произнес: «В вашем списке Боровиковского карьера нет». «Я задал вопрос», – жестким тоном проговорил Баранов. Его лицо слегка покраснело от негодования. «Отвечайте». «Знаете что?» – возмутился Потапов. «Вы мне надоели. Я не собираюсь больше с вами говорить. Сейчас я вызову нашего юриста. Пусть он займется втолковыванием прописных юридических истин и объяснит вам, где и что вы нарушили». Потапов взял трубку телефона и набрал номер Бориса Троицкого, работающего юристом в ассоциации. Баранов не обратил на это внимания. Он позвал одного из сотрудников и сказал что-то ему на ухо. Тот кивнул и вышел из кабинета. Полиция работала уже почти час, когда в кабинете Потапова раздался телефонный звонок. Потапов молча курил, сидя за своим столом. Баранов со скептическим выражением на лице слушал, что ему говорит прибывший на место Борис Троицкий. Худощавый, седовласый мужчина лет 50. Потапов снял трубку телефона. «Я вас слушаю. Да. Да, я». Сергей перевел взгляд на Баранова и произнес: «Присутствует. Даю». Он протянул трубку майору полиции. «Это вас». Баранов встал и, подойдя к Потапову, взял из его рук трубку телефона. «Слушаю, Баранов», – резко по-армейски проговорил он. Выслушав информацию, он смягчившимся голосом произнес: «Да, ну, конечно, все по форме, как и положено». Неожиданно в голосе Баранова появилось удивление. «Как это?» – спросил он своего собеседника. «Мы же уже...» «Не понял». Еще несколько секунд абонент Баранова объяснял ему то, что он не понимал, потом Баранов несколько усталым голосом протянул. «Ну, вы даете там». Расстроенный разговором, он отошел от телефона и несколько секунд размышлял, рассматривая какую-то точку на полу, после чего неожиданно бодро сказал. «Так, мое руководство решило пойти вам навстречу, провести проверку в мягком режиме. Часть документов мы у вас, конечно, изымем и заберем с собой с описью по акту, все по форме, как положено. Остальные интересующие нас документы вы будете приносить нам сами, по нашему требованию». «Всегда пожалуйста», – с чувством собственного превосходства ответил Потапов. «Счета ваших фирм пока арестовывать не будем». «Спасибо», – продолжил Потапов. «Вы просто возвращаете меня к жизни этим сообщением. У нас скоро грядет день получки». Баранов пропустил мимо ушей последнее высказывание Потапова и, хмуро кивнув одному из своих подручных, произнес. «Передай там, пусть закругляются и несут акт изъятия на документы». Еще через некоторое время все формальности были улажены, и налоговые полицейские покинули кабинет Потапова. Последним выходил Баранов и, взглянув на свою порванную куртку, сказал. «Кстати, а как с компенсацией ущерба? Как в одежде, так и морального?» Потапов устало взглянул на Баранова и, тяжело вздохнув, обнадежил. «Магазин модной одежды на Беговой. Зайдете туда и представитесь, вам продадут любую верхнюю одежду с большой скидкой». Повеселевший Баранов кивнул и облегченно вздохнул. «Ну и славно». Он уже взялся за ручку двери, чтобы открыть ее, как вдруг обернулся и добавил. «Вы это уж не взыщите, если что. У нас служба такая». Едва за полицейским закрылась дверь, Потапов набрал номер телефона Силантьева. «Ну что там у тебя?» – спросил Силантьев, услышав знакомый голос. «Ушли?» «Только что», – ответил Сергей. «Что у вас там было?» – поинтересовался Силантьев. «Все как обычно. У них в полиции это называется энергичными действиями. Мне сообщили, что двум моим охранникам разбили лицо, нескольких сотрудников поставили к стене. У многих, в том числе и у женщин, произвели личный досмотр. В результате захапали часть документов, видимо, тех, которые успели переписать до звонка своего начальства, и уехали. Кстати, о звонке. Как тебе удалось это организовать?» «Я позвонил начальнику налоговой полиции», — сказал Силантьев, «и сообщил, что делать проверку на предприятии, выполняющем важные областные заказы, в данный момент было бы нежелательно. Это может привести к серьезному простою в работе. А для области очень важны эти программы, в реализации которых участвует ассоциация «Корвет». «Понятно», — ответил Потапов. «Ты мне вот что скажи, самое главное. Удалось ли выяснить, откуда ноги у этого наезда растут? Кто заказчик?» «Этим я сейчас и занимаюсь, но пока мало что известно. Начальник полиции меня уверял, что это обычная текущая проверка. Почти плановая, что якобы они давно собирались к тебе наведаться». «И ты в это веришь?» – спросил Потапов. «Честно говоря, не очень», – после нескольких секунд раздумья произнес Силантьев. «Есть основания сомневаться». «У меня тоже. Надо бы встретиться, поговорить», – сказал Потапов. «Согласен», – ответил Силантьев. «Приезжай ко мне в администрацию завтра к вечеру, часиков в 6.